Она делает глубокий вдох, аккуратно перестраиваясь в соседний ряд, где движение кажется чуть более интенсивным. Когда она продолжает говорить, в ее голосе появляются ноты сдерживаемого гнева. Почти $2000 улетели псу под хвост. Хуан Цзяньру тяжело выдыхает, на секунду прикрывая глаза на светофоре. Люди за эти деньги целый месяц работают. Если получится решить ситуацию и как-то их наказать, то черт с деньгами. Я уже смирилась, что они безвозвратно утрачены. Буду считать это своеобразным уроком. Да если получится этим уродам испортить жизнь, то я к вам в сауну третьей поеду. Буду. Подруга делает широкий жест рукой, абсолютно все, что угодно, лишь бы срослось. Я-то думала, что была единственной. Даже мысли не было, что это системная практика. На то и расчет, Лян Вэй глядит на дорогу. В истории, которую я рассказал, никто тоже не думал о системном характере вымогательства. Просто они не учли фактор случайности и встретились с человеком, который оказался на несколько лбов выше. А в иных обстоятельствах эти случаи так и остались бы незамеченными. Так бы и было, кивает Хуан Цзяньру. У Козлика была одна особенность. По профессиональным вопросам он всегда соблюдал строжайшую конфиденциальность, никогда не распространялся о служебных делах. Но когда дело касалось личного противостояния, он мог проявить невероятную принципиальность, вплоть до крайностей. Не кажется ли тебе, что он был чрезмерно самоуверенным? Ши Тин фыркает с некоторой долей скептицизма. По секрету, одно из его прозвищ было «Стрелок», закрепилось за ним после известного инцидента, а тех, которые пытались его шантажировать, он даже за людей не считал. В его понимании они были паразитами в форме, предателями самой идеи. Хуан Цзяньру бросает на другая короткий взгляд, ее глаза загораются. Что дальше было в этой истории? Примерно через полтора года Козлик вышел на пенсию и на официальном мероприятии, посвященном Дню милиции, случайно встретился с теми из финансовой полиции. Тогда он и дал такое интервью, что город обсуждал эту историю неделю. Дошло до центрального аппарата. Ему лично звонил заместитель министра, чтобы выяснить подробности. Невероятно. Ши Тин впечатлена неожиданной по китайским реалиям развязкой. Самое примечательное, схема так и осталась бы незасвеченной, продолжает Лян Вэй. Все жертвы, как и вы сейчас, полагали, что подобное случилось только с ними. Откуда ты все это знаешь? Интересуется подруга Хуан Цзяньру. Рассказал именно тот сержант, который прикидывался клиентом проституток и заставлял их вызывать крышу. Ему, кстати, еще повезло. Козлик на старте дал ему по голове, и он все время разборок провел на полу, в полубессознательном состоянии. Слышал весь разговор, но активно участвовать не мог. Позже ему пришлось провести полторы недели на больничном, сотрясение мозга. А как ты вышел на контакт с этим сержантом, если не секрет? Лян Вэй чувствует, как обе женщины внимательно наблюдают за его реакцией, пытаясь разгадать загадку его прошлого. Пересекались лично, общались часто, секретов друг от друга практически не имели. Большего, к сожалению, сказать не могу. И не нужно, Ши Тин откидывается на спинку. Кажется, я начинаю верить в существование твоего товарища из безопасности. На нашей работе мы сталкиваемся с людьми, которые пытаются нас обмануть. Со временем развивается чутье. Начинаешь видеть, когда человек сочиняет, а когда за словами стоят реальные события. Она делает небольшую паузу, словно взвешивая, стоит ли задавать следующий вопрос. Но тебе ведь нет 18. Где ты успел приобрести опыт? Ну, я не зря учусь там, где учусь, отвечает Лян Вэй уклончиво. А насчет человека, к которому направляемся, я и по той линии чуть-чуть задействован. Да, не внутри Китая, но тоже опыт. В салоне воцаряется задумчивое молчание. Пока Хуан Цзяньру следит за дорогой, Лян Вэй извлекает из внутреннего кармана пиджака ярко-красный конверт, традиционный хунбао, символ благословения и удачи. Это премия от руководства ресторана за успешную реализацию идеи с QR-кодами. Чен Айлин лично передала ее, выразив благодарность от имени правления за проявленную инициативу. Хуан искоса наблюдает, как бойфренд вскрывает конверт и пересчитывает купюры. Держи, он кладет стопку банкнот на панель. Здесь 10 тысяч. Считай, что они ничего у тебя не забирали. Оставшиеся 4 тысячи юаней добавлю в течение недели. Лицо старшего лейтенанта выражает смесь удивления, благодарности и возмущения. Не буду я этого брать, восклицает она, чуть не пропустив нужный поворот. «С ума сошел, а зачем женщине нужен мужчина?» Дамы обмениваются удивленными взглядами через зеркало заднего вида. «Мужчина нужен женщине, чтобы быть точкой опоры и эффективно разрешать кризисные ситуации, с которыми она не может справиться самостоятельно, не дожидаясь ответа», продолжает Лян Вэй. «Понимаю, что ты финансово независима, но тебе реально жаль отданного, хотя те деньги далеко не последние в твоем бюджете». «Конечно жалко», ухмыляется паспортистка. «Я же китаянка. Прости за откровенность, но это действительно так. Ну а для меня их отдать легко. Сумма попала в руки случайно, планы на нее не строил. Если ты чем-то рисковала, зарабатывая свои, то мне мои, можно сказать, упали с неба. Все равно не стоит», упирается Хуан. «Считай, что я покупаю твое хорошее настроение на сегодняшний вечер и авансы, которые ты предлагала в кабинете. Жаль, до спа не добрались. В сауну берите и меня с собой», неожиданно вмешивается Шитин с заднего сидения. «Если у тебя, Лян Вэй, есть возможность раздавать подобные суммы, можешь записать и меня в список поклонниц. Я ненавязчивая, технически приятно удивлю. Ха-ха-ха, потому что я не такая закомплексованная, как некоторые». Машина плавно останавливается. Хуан резко разворачивается и отвешивает коллеге подзатыльник. «Так, дамы, мы приехали. Вон терраса ресторана», Лян Вэй указывает на круглое застекленное заведение на массивных бетонных сваях. «Человека вижу, место соответствует, в радиусе 15 метров ни одного занятого стола. Одна голова хорошо, а две лучше. Пойдемте, поговорим. У тебя есть конкретный план?» Хуан Цзяньру вынимает ключи из замка и собирает сумочку. «Пока не все понятно, но у капитана точно будет решение. Очень на это надеюсь», бормочет Шитин, захлопывая свою дверь. «Авантюра как есть, мне б твою уверенность». Его служба смотрит на внутренние процессы под совершенно иным углом. Они наблюдают за Китаем снаружи, а не изнутри, а внутренние службы всегда погружены в ведомственные конфликты и бюрократические процедуры. И, у него наверняка есть алгоритм действий для подобных ситуаций, момент стандартный с их точки зрения, значит, имеется и методика. Глава 19. Приближаясь к столику в дальнем углу террасы, Лян Вэй ощущает, как напрягаются идущие следом женщины. По телефону речь шла о помощи одной девушке, но перед офицером сразу две. Хуан Цзяньру и Шитин здороваются, их голоса звучат тихо. Фэн Ин кивает на стулья. «Спасибо, что согласились на встречу», студент занимает место напротив. «Ты умеешь заинтриговать. Кстати, количество твоих спутниц увеличилось вдвое по дороге», добавляет он с едва уловимой иронией в голосе. «Вы так говорите, будто видели меня хоть с одной когда-то», пожимает плечами Лян Вэй. Фэн Ин отставляет чашку и складывает руки перед собой. «Во-первых, видел. Хотя бы та, с которой ты проживаешь на одной территории в незарегистрированных отношениях», голос звучит обыденно, словно он обсуждает прогноз погоды. «А во-вторых, вьетнамка у тебя не одна». Глаза Хуан Цзяньру округляются. Шитин, наблюдая за неловкой ситуацией, едва сдерживается, чтобы не уточнить подробности. Старший лейтенант медленно поворачивает голову и фиксирует на Лян Вэй хмурый, требующий объяснений взгляд. Тот без паузы поясняет. «Живем как брат и сестра, ничего военного, как брат и сестра. Это как?» Любопытство Шитин берет верх над деликатностью. «Я знаю некие интересные продукты японского кинематографа, вполне определенной направленности, там аналогичные сюжеты фигурируют часто, особенно с учетом того, что вы, мягко говоря, друг другу некровные родственники». В воздухе виснет невысказанный вопрос. Лян Вэй не принимает тона. Его лицо становится серьезным, почти строгим. «Я удивлен твоими познаниями на ниве специфической видеопродукции. Как брат и сестра». Эта фраза из другого фильма, итальянская классика. Этими словами жена упрекала мужа за отсутствие интима в течение длительного времени. «Что за фильм?» Оживляется безопасник. «Не помню название. Кажется, развод по-итальянски». Лян Вэй продолжает для Шитин. «Это когда друг от друга особо нет секретов, деньги местами общие, в финансовом плане можно друг на друга положиться. Физической близости между нет и не планируется, причины не важны». Слова звучат ровно и твердо. Хуан Цзяньру заметно расслабляется, хотя сомнения все еще не покидают ее. Она переводит взгляд на капитана, словно ища подтверждение словам бойфренда у лица, знающего больше, чем она. Хм, для любого здорового человека намек на такие отношения брата и сестры, как минимум отклонение, замечает студент в сторону Шитин. Можно и покрепче сформулировать что-нибудь на тему извращенцев и извращенок. Виснет многозначительное молчание. Я бы не был столь категоричен в заявлениях, поскольку существует этнострановедческая компонента, неожиданно говорит Фэнин, отпивая кофе. Этнопсихологическая даже. Да, в целом это не считается нормой, но существуют страны, где подобные отношения не так далеки от общественно приемлемых. Лян Вэй отмечает, как технично офицер превращает неловкую ситуацию в академическую дискуссию, снимая напряжение. «Не могли бы вы привести пример?» – спрашивает он. «Королевство Нидерланды, конкретная провинция, Голландия», – без малейшего промедления отвечает капитан. «Там законодательно разрешены не только отношения подобного рода, но и официальные браки между кровными братьями и сестрами. Про Амстердам я тоже слышал много чего интересного». Фэнин откидывается на спинку стула, принимая расслабленную позу. На самом деле, в их обществе крайне мало табуированных границ. Для них это становится серьезной социальной проблемой, регулярно обсуждаемой на уровне министерств. Особенно остро стоит вопрос школьного образования, где творится настоящий хаос. Будь моя воля, я бы этих педагогов отправлял на принудительное переобучение в стиле компании Мао Цзэдуна. Или в психушку, а не детей бы им доверял. Они формируют мировоззрение детей, будущее поколение страны, но при этом прививают весьма сомнительные ценности. Я сейчас очень сдержан в формулировках. Любопытно. Причем, знаете, они воспринимают это не как проблему, требующую немедленного решения, а скорее, как дискуссионный вопрос. Когда брат и сестра близки по возрасту, они нередко начинают с первых сексуальных экспериментов друг с другом. Эта тема не первый год обсуждается в их обществе, причем без особой тревоги. Почему? Эмоционально реагирует Шитин. Среди их общества распространено мнение, что все само нормализуется после достижения совершеннолетия, когда молодые люди обычно находят постоянных партнеров вне семейного круга. И, похоже, многим людям этого достаточно, чтобы закрыть глаза на сложившуюся ситуацию. Еще один глоток кофе. Надеюсь, этого примера достаточно. Взгляд Шитин становится более оценивающим, словно она пересматривает свое представление о службе государственной безопасности. Какая у вас интересная работа? В жизни не предполагала, что она включает изучение таких специфических социальных явлений. Вы даже не представляете, в какие нетривиальные вопросы порой приходится погружаться, именно по долгу службы, а не из праздного любопытства, вздыхает капитан, в его глазах мелькает тень усталости человека, видевшего слишком много. Студент внимательно наблюдает за Фэнином. Он начинает понимать, что капитан прекрасно осознает всю натянутость этой встречи и, вероятно, преследует какие-то свои цели, выходящие за рамки простой помощи. Однако нельзя исключать и того, что перед ними действительно принципиальный, добросовестный офицер, искренне желающий помочь. В голове Лян Вэя всплывает известная пословица из жаргона правоохранительных органов другой страны. «Мент гаишнику не кент». Если следовать этой логике, то кем тогда для мфшников является офицер госбезопасности? Злейший враг, не иначе. Украдко изучив выражение лиц обеих женщин, он замечает, что они начинают расслабляться. Культурологическая дискуссия выполнила свою функцию. Лед начал таять. Он переводит взгляд на Фэнина и берет инициативу в свои руки. «Я в курсе всей сложности ведомственных взаимоотношений между вами», — говорит он, обводя взглядом присутствующих. «Позвольте мне промодерировать эту встречу. Вы находитесь по разные стороны ведомственного барьера, как ментально, так и организационно. Для меня же вы не являетесь чужими людьми». Фэнин выпрямляется в кресле, его взгляд становится сосредоточенным, словно он готовится к переходу на новый, более серьезный уровень. «Что натолкнуло тебя на такие размышления?» «Для безопасности полиция всегда представляла собой худшую касту правоохранителей, поскольку за материальные блага у них регулярно проявляется тенденция к отступлению от буквы закона. Поправьте меня, если мое суждение ошибочно». Хуан Цзяньру и Шитин заметно напрягаются, их лица выражают смесь возмущения и смирения, характерная реакция людей, услышавших неприятную, но отчасти справедливую характеристику своей профессии. Они переглядываются, словно безмолвно решая, кто первым возразит. Однако капитан опережает их. «Попробуйте еще сказать, что это не соответствует действительности», его тон становится более прямолинейным. «Я бы даже не стал смягчать. Иногда, чтобы не сказать часто, за материальное вознаграждение в рамках уголовного процесса черное без труда становится белым. Личное персональное мнение, сдержанно возражает старший лейтенант полиции, где подтвержденная статистика. Настолько иногда, что в нашем ведомстве существует целое направление, занимающееся подобными случаями. Самое смешное, что именно нам они далеко не друзья. Я говорю о своем управлении, уточняет он для Линвея. Если не секрет, почему, оживляется студент, вы же методически с ними вообще как лев и кит. У вас же не может быть процессуальных конфликтов, вы же не пересекаетесь. Один командир не любит другого, если секрет, не отвечайте. Дело не в личных взаимоотношениях руководителей. Это системное противоречие на методологическом уровне. Да, ты не в Штатах. Здесь роль партии и идеологии далека от нуля. В отличие от них, Фэнин делает глоток кофе и смотрит на полицейских. Женщины сидят с бесстрастными лицами, не выступая полемику. Капитан продолжает. Вы согласитесь, что в рамках уголовного процесса за соответствующее финансовое стимулирование в различных, скажем так, колоритных районах и регионах Китайской Народной Республики черное с завидной регулярностью превращается в белое, и наоборот. Хуан Цзяньру нарушает молчание. Вы не будете возражать, если перейдем на «ты», возраст примерно одинаковый, разница в званиях в одну звезду. Конечно, кивает Фэн, мы тут не для формализма. Я тебя услышала и спорить не собираюсь, продолжает Хуан, в чем-то даже солидарно с позицией. Но хочу заметить, если когда-нибудь мне доведется служить в розыске, вот тогда я с готовностью приму твою шпильку в адрес недобросовестной ведомственной практики. Слова подруги заставляют Ши Тин заметно помрачнеть. Та опускает взгляд, рассматривая узор на поверхности стола. «Я перевелась из розыска», — напоминает она. «Перевелась за деньги, не буду этого отрицать. Сколько людей, столько судеб, выборов и мнений. Но, находясь на своем нынешнем месте, могу сказать, моя так называемая беспринципность, которая действительно очень ценит материальное благополучие, имеет свои жесткие границы». Ши Тин, подруга красноречиво косится в сторону. «Есть целый ряд табу, которых я никогда не совершала, и набор твердых правил, которых я не нарушала. Именно поэтому в итоге ушла из розыска. Если можно, интересуется студент, в общих чертах. Почему? Потому что сделки с совестью там неизбежны. И да, эти сделки, как правило, хорошо оплачиваются. Я ушла потому, что хотела дистанцироваться от той системы. Не оспариваю общую тенденцию, но не стоит мерить всех одним аршином». В комнате виснет тишина. Лян Вэй не ожидал, что разговор примет столь личный оборот и вызовет такие откровения. «Честно говоря, я не предполагал, что дискуссия развернется столь бурно». Он старается разрядить обстановку. «Я к полицейской системе не имею прямого отношения, и многие нюансы мне неизвестны. Думал, все предельно ясно и однозначно, а реальность, как выясняется, значительно многограннее». Хуан Цзяньру мягко хлопает его по плечу. «Не переживай, если мыслить философски, есть старая поговорка, на наш век глупцов хватит. В первые годы любой сотрудник розыска обычно смотрит на мир через розовые очки. Система пытается встроить его в общий механизм через наставничество. Но нередко молодой специалист идет против большинства именно из-за неизжитого максимализма». Ши Тин согласно кивает. «В природе существует механизм саморегуляции. Если случай действительно серьезный, то всегда возникает общественный резонанс в информационном пространстве. У нас, даже у нас. А когда дело приобретает резонансный характер, все потенциальные помощники разводят руками, сложившаяся практика. За эти годы сколько высокопоставленных чиновников были приговорены к высшей мере за коррупцию? Угу. Это и есть единственно возможный результат, когда чьи-то их деяния вызывали широкий общественный резонанс. В случае особо тяжких против личности все еще прозрачнее и быстрее. У взяточников все же есть за спиной миллионы, служащие на первых порах весьма неплохим щитом, которого, как правило, лишен обычный маргинал-уголовник. Если же дело, напротив, не привлекает особого внимания, продолжает Хуан Цзяньру мысль подруги, речь идет о мелкой краже и никакие влиятельные фигуры не затронуты, то именно в таких ситуациях у начинающего сотрудника появляется множество возможностей действовать по справедливости, что многие и делают на заре карьеры. Иногда им даже удается переубедить старших коллег, если в деле задействовано несколько человек. Юношеский максимализм, задумчиво комментирует капитан Фэн, в чьих глазах мелькает что-то похожее на ностальгию. Эта энергия бьет через край и порой способна сокрушать, казалось бы, непреодолимые преграды. Наверняка существует зазор, некая промежуточная зона, предполагает Лян Вэй, задумчиво потирая подбородок, когда случай уже не настолько незначительный, чтобы им занимался начинающий сотрудник, но еще не достиг уровня, вызывающего общественный резонанс. Получается, что где-то на уровне среднего класса и заканчивается справедливость в системе МВД. Если верить сухой теории, не без этого, признает Хуан. Я не знаю, что еще добавить. Все-таки мир действительно не ограничивается черным и белым. Каждый из присутствующих погружается в собственные размышления. Дискуссия затронула глубокие вопросы, заставив каждого задуматься о личном. Лян Вэй после некоторой паузы решает продолжить. С другой стороны, в системе МВД всегда существовало встречное и определенное отношение к безопасности, особенно к тем подразделениям, о которых все знают лишь то, что они существуют. При этом никто никогда не видел ни руководителей, ни даже рядовых сотрудников. Эти люди являются частью структуры, но никто никогда не встречал живого представителя подразделений в официальном качестве. «К чему ты ведешь?» – уточняет капитан. «В полицейской среде таких сотрудников всегда считали, и не без оснований, привилегированной кастой высокооплачиваемых бездельников, которые искусственно создают надуманные проблемы. При этом их оклады в два раза превышают полицейские, и непонятно, за какие заслуги. Да если бы только в два, не выдерживает Шитин, ее глаза сверкают. Впрочем, она тут же осекается. Капитан аккуратно ставит чашку на стол. А почему вас так интересует содержимое чужих кошельков? Его голос звучит спокойно. Вы сами сделали свой профессиональный выбор, никто вас не принуждал. На заре моей карьеры один из старших наставников любил фразу «Никогда не считай деньги в чужом кармане». Лян Вэй, чувствуя, что разговор вновь отклоняется в то русло, вмешивается. На этой оптимистичной и дружественной ноте предлагаю завершить теоретическую дискуссию и перейти к практическим вопросам. Все высказались, взаимное напряжение снято. Раз участники беседы начали открыто спорить, значит, барьер формального отчуждения преодолен. Нам требуется профессиональный взгляд со стороны, и никто не сможет помочь лучше, чем вы, обращается студент к капитану. Тот нажимает небольшую кнопку вызова персонала, вмонтированную в столешницу. Почти мгновенно к столику направляется официантка. Фэн Ин заказывает один из элитных сортов чая. Ни одни серьезные переговоры в Китае не обходятся без ритуала. Когда девушка удаляется, он жестом предлагает Лян Вэю продолжить. К моменту, когда официантка возвращается с чайником и комплектом тонких фарфоровых чашек, парень успевает изложить ситуацию во всех значимых деталях. Девушка аккуратно разливает ароматный напиток по чашкам и бесшумно удаляется обслуживать соседний столик. Безопасник делает первый глоток, по традиции оценивая качество чая. Почему ты пришел именно ко мне? Теоретически, тебе мог бы помочь кто-то из тех наших управлений, с которыми как раз у нас, к слову, непростые отношения. Во-первых, вы, едва не единственные в стране, кто может оформить агентурное дело задним числом. Абсолютно законно, без сделок с совестью и без нарушения правил. Реакция обеих полицейских не заставляет себя ждать. Они буквально подскакивают на своих местах. Нет. Что ж, для двойного отрицания и суда нет, комментирует Лян Вэй, сохраняя непроницаемое выражение лица. Ладно, это, во-первых, а во-вторых, возвращаясь к истории с козликом. Судя по вашей осведомленности о Голландии, ваши служебные интересы не в стране этого полицейского. Вы работаете не в том отделе, который курирует эту страну. Однако интеллектуальный кругозор на вашей работе всегда превышает узкие рамки должностных обязанностей. Ах, если бы это можно было сказать обо всех. Но продолжай. Глава 20. В вашей епархии инструментарий традиционно эволюционирует со скоростью звука, это знают все, в том числе, схемы взаимодействия. Так что я действительно не могу предсказать диапазон возможных решений, которые вы теоретически могли бы предложить, если бы захотели. И, кто является естественным антагонистом коррумпированного полицейского? Госбезопасность, как волк для зайца. Хуан Цзяньру и Ши Тин продолжают молча пить чай. А враг моего врага, как известно, мой друг, кивает самому себе Лян Вэй. Если для вашей организации взяточник, презираемый враг, то взяточник из полицейской внутренней безопасности, враг вдвойне. Сегодня он взял деньги у паспортистки, А завтра у кого, и за что, занятная логика, точнее, риторика. А если через несколько лет ему захочется получить дополнительную звездочку на погоны, или замаячит перспектива генеральского звания, какие тогда схемы он начнет выстраивать после 10 лет системной бездеятельности и безнаказанности? Лян Вэй не обращает внимания на последнюю ремарку собеседника. Фэн Ин поднимает руку, его лицо выражает согласие. «Достаточно, не агитируй, я согласен, что подобное неприемлемо. Должен признать, ситуация заслуживает внимания. Говорю сейчас не как твой товарищ, а исключительно как сотрудник своего ведомства. Рад слышать. Внимательно слежу за ходом вашей мысли. Понимаю, что все это случайное стечение обстоятельств, но тебе везет. Ваш инцидент может представлять интерес для некоторых смежных подразделений. Сразу оговорюсь. Данная ситуация находится вне моей компетенции и не входит в сферу моих служебных интересов. Если говорить откровенно, это никак не пересекается с моим функционалом. Офицер поразительно смотрит на женщин. Кому именно, если не секрет, это может быть интересно, если не вам? Простодушно интересуется Лян Вэй. У меня есть друг, занимающий должность заместителя. Фэн Ин не уточняет подразделение. В его карьерных планах значится кресло начальника. Нынешний руководитель, если деликатно, полностью устарел. Как говорится, смерть отпустила погулять, а он с работы никак не уволится. Давно пора на пенсию, но старик цепляется за должность всеми неправдами. О правдах речь уже не идет. Некоторых бывает очень сложно убрать с должности, невзирая на возраст. Лаконично кивает одна из полицейских. Так еще и специфика структуры. Преобладают неформальные связи, которых у нынешнего начальника в избытке. Он абсолютно не соответствует требованиям методически, владеет только родным языком, что абсолютно неприемлемо на данном этапе, тянет назад всех, не только своих. Капитан пару секунд молчит. О технологиях вообще не упоминаю, ему компьютер нужен в основном для игры в маджонг. Интересные расклады. Именно, хотя я сейчас просто рассуждаю вслух. Как гражданин и сотрудник своего ведомства, я отчетливо понимаю, что та служба могла бы быть эффективнее и действовать согласованно в том числе с нами. Но существует конкретная персоналия, которая, подобно пробке в горлышке бутылки, блокирует движение во всех направлениях. Интересно, осторожно замечает Шитин. Мой друг-заместитель мог бы занять его должность, раз. Ваша ситуация представляла бы для него потенциальный рабочий интерес, два. Теоретически. Фэн Ин смотрит на женщин. Но я сейчас не буду заявлять, что вы пришли по адресу, что я, ваша волшебная палочка, и все тучи руками разведу. Разумеется, мы понимаем нюансы. Если существует хотя бы минимальная вероятность благоприятного исхода, мы были бы рады попытаться использовать эту возможность. Давайте определимся с приоритетными целями. Капитан поднимает руку, останавливая Лян Вэя, явно собирающегося что-то сказать. В настоящий момент вижу минимум два варианта. Первый. Наказать виновных. Под словом «наказать» я имею в виду не формальное замечание или выговор, а полноценную юридическую ответственность. А второй какой? Обеспечить возврат финансов пострадавшим. Или, возможно, ты рассматриваешь иную перспективу, которую предпочитаешь не озвучивать напрямую. Например, какую? Возможно, ты вообразил себя гигантским пауком в центре невидимой паутины влияния. И, вероятно, допускаешь сценарий, при котором эти люди останутся на своих должностях, но будут негласно обслуживать твои личные интересы. У тебя ведь появился на них серьезный компромат, который не потеряет актуальности как минимум ближайшие десятилетия. Зная тебя, я бы не удивился такому расчету. Лян Вэй позволяет себе легкую улыбку, оценивая психологическую проницательность собеседника. Вы ошибаетесь, я пришел на эту встречу, не имея четко сформулированной конечной цели. Моя мотивация носила скорее эмоциональный характер. Когда ваша девушка плачет, вы готовы предпринять любые меры, чтобы это прекратилось. Согласны? Продолжай. Капитан уходит от прямого ответа на личный вопрос. Мне лица тех деятелей не понравились, я с ними столкнулся в дверях. Может быть, скажу нехорошую вещь, понимаю, что так мыслить нельзя, но не должны люди с такими лицами иметь вес в правоохранительной системе. Шитин слегка подается вперед, в ее взгляде читается недоумение. Прошу прощения, но внешность дается от природы и не является предметом выбора. Я говорю не о физиономии, а о тех ментальных процессах, которые буквально просвечивают сквозь их лица, словно написанные красными чернилами, поясняет Лян Вэй. Я имею в виду образ мыслей, систему ценностей и моральные установки. Учитывая, что я, как налогоплательщик, фактически плачу им деньги, считаю недопустимым, чтобы человек с подобным внутренним содержанием получал часть моих средств. Говоря простыми словами, я бы никогда не нанял такого сотрудника и немедленно уволил при первой возможности. За столом раздается дружный смех. Даже капитан Фэн не может сдержать улыбку. Молодой гражданин, обгоняющий все, что нельзя, с иронией комментирует подруга Хуан. Не смейтесь, я полностью осознаю, насколько наивно и оторвано от реальности звучу. Но вода камень точит. Студент переводит взгляд на капитана. Возвращаясь к вашему вопросу, мои спутницы действительно желают, чтобы эти люди испытали длительные и существенные неприятности. Полицейские синхронно кивают, их лица выражают решительную поддержку. Да, они должны страдать, с жаром подтверждает Шитин. И я прекрасно понимаю, что в профессиональных интересах вашего товарища, стремящегося занять должность руководителя, может быть громкое резонансное дело. Давайте будем откровенны, мы все имеем базовое представление о принципах агентурной работы. Лично я таким пониманием не обладаю, слегка приподнимает бровь Хуан Цзяньру. Хорошо, мы все думаем, что мы не понимаем, стремительно поправляется Лян Вэй. Более чем очевидно, что эта троица из департамента внутренней безопасности никогда бы не осмелилась практиковать подобные схемы, если бы не имела абсолютной уверенности в своей внутриведомственной неприкосновенности. Ты полагаешь, что за ними стоит покровитель? Если начать серьезное расследование, то ниточки потянутся значительно выше, спрашивает капитан. А вы думаете иначе? Знаешь, существует выражение: невежество рождает необычайную смелость суждений. Именно потому, что ты вне системы, для тебя ситуация представляется столь однозначной. Мне не хватает данных для расклада, но я считаю, что может быть больше потенциальных вариантов. Вы не видели их лично, возражает Лян Вэй. Вы оцениваете ситуацию по формальным параметрам, основываясь на чужом пересказе и виртуальных документах. Это, несомненно, тоже подход, часто приводящий к правильным выводам. Однако иногда визуальный контакт дает значительно больше. Истинные мысли и намерения отражаются в глазах. Невидимое оставляет свой след. Паспортистки переглядываются, не вполне понимая подтекст молчаливого обмена взглядами. По их поведению и манере очевидно, что более глубокое расследование приведет к значимым результатам. Я не знаю куда, может, у них жена общая на троих. Могу только почувствовать, что за ними что-то стоит, а вот что именно, правда не знаю. Хорошо, я услышал. На данном этапе предлагаю остановиться на следующем. Я побеседую с упомянутым товарищем. Подтверждаете ли вы отсутствие первоочередных финансовых претензий и приоритет юридического наказания виновных? Хуан Цзяньру переводит взгляд на подругу, позволяя той ответить первой. Все-таки она отдала вымогателям в 15 раз больше. Да, подтверждаем. Надеюсь, все будет так, как вы и сказали, они не ограничатся предупреждением и выговором. Кстати, какова общая сумма? Интересуется Фэнин. Для официального протокола или в конфиденциальном порядке, уточняет Шитин. Исключительно для моего личного понимания доходов троицы, капитан демонстрирует отсутствие формальных целей. Там точно не троица, а целая группа. Если дернуть, их окажется куда больше, тихо бормочет Лян Вэй. Я отдала чуть меньше $2000, отвечает старший лейтенант. А мне пришлось выплатить полную сумму, тяжело вздыхает Шитин. $25 000. Итого 27 тысяч с вас двоих за период около полутора недель, правильно, уточняет капитан, мысленно производя расчеты. Получается, что так, и не факт, что нас было только двое. Взгляд Фэнлина становится задумчивым, почти отрешенным. Он достает из кармана телефон и решительно направляется к выходу, подальше от посетителей. Шитин внимательно наблюдает за Лян Вэем, который, в свою очередь, не спускает глаз с капитана, погрузившись в собственные размышления. Странно, я всегда предполагал, что подобные вопросы не обсуждаются по телефону, тихо произносит студент, наблюдая, как капитан активно жестикулирует. Как много ты замечаешь, наш юный друг, с иронией комментирует Шитин. Скорее всего, у них свой словарь, даже при аудиозаписи расшифровать содержание затруднительно. Да, я это понимаю, кивает бойфренд подруги, не отрывая взгляда от капитана. Ну и он на своей территории. Говоря прагматично, Безопасности в Китае опасаться некого. Завершив телефонный разговор, капитан Фэн возвращается к столу. Ситуация представляет интерес, он опускается на свое место. С вами определенно свяжутся люди, способные их реально наказать. Почему не вы? Ровно уточняет Ши Тин. Нам не по подведомственности. Это все равно, что поручить мойщику окон с навыками промышленного альпинизма ремонт сложной электропроводки в небоскребе. Или, наоборот, попросить квалифицированного электрика заниматься мытьем внешних поверхностей высотного здания. У каждого своя специализация, у меня она иная. Если не секрет, разговор был конструктивным, интересуется Лян Вэй. Я описал ситуацию в общих чертах и объяснил, что в деле фигурируют сотрудники полицейского ДВБ. Обозначил основные параметры и системный характер нарушений. Твой международный пример с козликом вызвал смех, но лишь отчасти, поскольку ситуация весьма узнаваема. Люди часто мыслят идентичными категориями, независимо от географического расположения. Это действительно типовая схема, знакомая, кому надо. Паспортистки обмениваются взглядами. Заметив это, капитан уточняет: учитывая, что мы в Пекине, а не в провинциальном Суншугау, масштабы и горизонты совершенно иные. Расследование может вывести на весьма влиятельные фигуры в различных влиятельных кругах, включая партийные. Капитан серьезно смотрит на женщин. Прошу вашего согласия на передачу контактных данных тому, кто будет заниматься делом. Полицейские кивают. Насколько я понимаю, ты еще не передала основную часть требуемой суммы. Капитан обращается к старшему лейтенанту. Поэтому не исключено, что моему другу, который, прошу прощения за прямоту, фактически экономит тебе 25 тысяч долларов, потребуется твое непосредственное содействие. Мне придется выступить в роли, вопрос не по адресу. Я лишь посредник, и то, на начальном этапе. Вы хотели наказания виновных, но у вас отсутствовал прямой выход на нужных людей, я лишь мостик. Детали будут обсуждаться там. Мы вам очень признательны, отвечает старший лейтенант. Лян Вэй, качает головой капитан Фэн, ткнул пальцем в небо и, на удивление, угадал. Такой знакомый есть и его личный интерес я вам объяснил. На всякий случай, ничего секретного я не рассказал, это далеко не тайна для многих. Давняя системная проблема, которую необходимо как-то решать. Честно говоря, чем больше людей посвящены, тем больше волнений это у меня вызывает, прямо заявляет Хуан Цзяньру. Капитан задумывается. Женский страх он считает вполне обоснованным. Информация – опасное оружие двойного назначения. Любая утечка может обернуться катастрофой как для троицы вымогателей, так и для сидящих перед ним представительниц паспортной службы. В глазах женщин он видит ту боязнь, которую испытывает каждый, кто оказывается втянутым в игры спецслужб с противоположной стороны барьера. Фэн Ин решает приоткрыть завесу, чтобы женщины не считали, что их могут использовать просто как пешек в чужой игре. Поскольку мы с товарищем являемся работниками одной конторы, то о служебных моментах друг друга знаем гораздо больше, чем это разрешается официально. Я в курсе его компетенций, интересов, в том числе потому, что они лежат на стыке наших полномочий. И если их расследования приведут туда, куда я сейчас думаю, это уже будет в рамках нашей ответственности. Возвращение денег китайских коррупционеров из-за границы обратно, неожиданно для всех выдает Лян Вэй. Все поворачиваются к нему. Что такого? Искренне удивляется студент. Это старая государственная программа, которой 10 лет. Отмена сроков давности для коррупционных преступлений, координация с Интерполом. Давно ни для кого не секрет. Эта тема, мягко говоря, даже не для служебного пользования. Гриф чуть повыше, говорит капитан Фэн. Лян Вэй, однако, не выказывает никаких признаков беспокойства. Напротив, на его лице появляется открытая ухмылка. Да ладно вам, он небрежно машет рукой, об этом весь интернет писал, еще задолго до принятия государственной программы. Никакого секрета давно нет. Капитан опирается локтями о стол. Его лицо ничего не выражает, но глаза внимательно изучают собеседника. Так-то оно так, но сколько тебе лет было? 5. Я тебе компетентно заявляю, что если ты сейчас полезешь искать информацию, то ничего об этом не найдешь. Лян Вэй неторопливо берет кружку с чаем, делает неспешный глоток. Вы говорите про наш, закрытый от всего мира сегмент интернета, который активно фильтруется властями. А я использую виртуальные частные сети, и говорю не только по-китайски. Если хотите, прямо сейчас все найду в сети. Хотите? Капитан, не говоря ни слова, достает собственный смартфон и молча протягивает его собеседнику. Этот жест застает врасплох присутствующих женщин. Их глаза расширяются от удивления. Лян Вэй, взяв в руки гаджет, видит, что это не обычный смартфон. Даже на первый взгляд ясно, что модель кастомизирована, с расширенным функционалом для обеспечения приватности и безопасности. Корпус чуть толще стандартного, на задней панели отсутствуют привычные для коммерческих моделей обозначения. Лян Вэй начинает методично изучать рабочий стол и меню приложений, его пальцы уверенно скользят по экрану в поиске нужных инструментов. Хуан Цзяньру и Шитин наблюдают за происходящим со стеклянными лицами. Вскоре студенту становится очевидно, что искомые программы отсутствуют в основном меню. Еще пара минут уходит на тщательное изучение настроек. Женщины начинают терять интерес, но Фэн Ин продолжает внимательно следить за действиями знакомого. Нажав определенную комбинацию клавиш, которая скрыта от обывателя, тот добивается результата, экран телефона мигает, обновляя интерфейс. Вместо первого, почти пустого рабочего стола появляется второй, с целым набором VPN-сервисов и специальных браузеров. Как узнал? Ровно интересуется капитан. Не узнал. Понял. Основной рабочий стол практически пустой, сразу видно. Прикрытие. Вот и стал рыться в настройках, как раз недавно читал об этом. Тоже в открытом интернете. Пара кликов, и на девайсе устанавливается безопасное соединение, открывающее доступ в открытый интернет. Лян Вэй вводит ключевые слова на английском языке в поисковую строку, фильтруя результаты по релевантности и надежности источников. Вот, он разворачивает телефон экраном к Фэну и указывает на найденные статьи. По-английски, по-русски, целые дискуссии. Безопасник берет телефон и бегло скользит взглядом по статьям, используя встроенный переводчик браузера для одного языка из двух. Его лицо остается бесстрастным. Занятный случай. В другие времена и с другими людьми возникла бы масса вопросов. Фэн Ин с прищуром глядит на собеседника. «Не забывайте, где я учусь. Кроме меня там и другие есть, в том числе из вашей организации со специализацией именно внутри Китая». Фэн Ин качает головой. «Ладно, зачет. Не то чтобы об этом не подумал, просто не сделал поправку». Затем обращается к полицейским. «Когда начиналась беседа, вы сидели в напряжении. Это разве не логично?» «Логично. Хорошо, что сейчас все в порядке. Мне следует дополнительно оговорить конфиденциальность, как все сказанного, так и самого факта нашей встречи». Хуан Цзяньру мелодично смеется. «Не переживайте, на нас это и закончится. Мы себе не враги. Пожалуйста, сделайте им больно. У меня будет удовлетворена и профессиональная гордость, и женская», — роняет Шитин. «Вся ваша родня может ходить ко мне за паспортами, как к себе домой. Сделаю в один день, слово. Даже госпошлину за ускорение доплачивать не нужно». «Спасибо, конечно, но у нас свои возможности», — он дипломатично опускает взгляд. «Мы тоже имеем право на эмиссию определенных документов. У вас же там номера и серии другие, сразу будет видно, что паспорт выдан по...» «Очень хорошо», — перебивает Фэн. «Если даже вы так считаете и искренне верите, что наш паспорт легко идентифицировать, соответственно, понять, кто чей, но вы ошибаетесь. В нашем документе будет написано, что выдача сделана через вас. Да ну, а правила Кабмина? Хорошо, что даже вы думаете, что наши руки связаны. Значит, и другие будут думать точно так же. Все, я вас поняла», — Шитин поднимает перед собой руки. «Не тому предлагаю. Приношу извинения». «Возвращаясь к вопросу», — продолжает капитан, — «я предметно переговорю с товарищем, как раз иду к нему. Благодарности, дальнейший план будете обсуждать не со мной. Еще раз, вы даете разрешение на передачу ваших контактов?» «Конечно, пускай звонит». «Я тоже согласна», — кивает Хуан Цзяньру. «Надеемся на ваши слова и что они с делом не расходятся». «Простите, сорвалось». «Не переживайте, все будет хорошо. Мое личное слово, хотя мы едва знакомы. Здесь не церковь, здесь вас не обманут», — бормочет Лян Вэй. Но на эти слова никто не обращает внимания. Глава 21. Ссылка на продолжение в конце главы. Капитан Фэн неспешно откладывает салфетку и едва заметным движением бросает взгляд на массивные часы на запястье. Он слегка прищуривается, считывая время. «Что ж, мне нужно идти». Он поднимается из-за стола. «Необходимо обсудить детали с товарищем». Шитин кивает. «Еще раз спасибо за уделенное время». Я достаю бумажник, намереваясь закрыть счет. Это не остается незамеченным, Полицейские тут же оживляются. Хуан Цзяньру механически опускает руку в левый карман и извлекает пачку 10-долларовых купюр. Те самые, что я передал ей ранее. Фэн Ин приподнимает левую бровь. Его взгляд становится вопросительным и слегка насмешливым. Осознав, как двусмысленно выглядит ситуация со стороны, старший лейтенант замирает. «Простите, не тот карман». Она спешно прячет доллар обратно и лезет в правый карман, достать юани. Все трое одновременно кладем на стол свои деньги. Губы капитана сжимаются в тонкую линию. «Уберите, об этом не может быть и речи». Наблюдая, как деньги возвращаются к владельцам словно бумеранги, Фэн Ин достает собственный бумажник. На стол ложится сумма, превышающая счет процентов на 20. «Пожалуйста, вас, чувствуйте себя здесь как дома. Будем считать это авансом за вашу откровенность. Я искренне признателен за ваш гражданский поступок». Капитан поднимается и направляется к выходу. Его фигура исчезает среди других посетителей ресторана. Повисает молчание. Мы продолжаем неторопливо пить остывший чай. Каждый погружен в собственные мысли. Наконец Ши Тин нарушает тишину. «Вы не будете возражать, если я что-нибудь закажу?» В ее голосе звучит легкая усталость. «Целый день не ела, конечно. Я бы тоже не отказалась, раз уж мы здесь», — подхватывает подруга. «Лян Вэй, ты, заказывайте», — отвечаю коротко. Помимо легких закусок и куриного супа, паспортистки заказывают алкогольные коктейли, очевидно, желая отметить продвижение дела. Я молча наблюдаю, как один напиток сменяется другим, время тянется медленно, пока не раздается характерный звук входящего сообщения. На экране телефона высвечивается краткое, но вполне ясное сообщение от капитана. «Ждем в парке за кафе. Дамы, убираю телефон. Пора заканчивать. Нас ждут». «Как? Уже?» Ши Тин поднимает глаза от тарелки, ложка застывает в воздухе. «Отлично. Идем». Хуан одним махом осушает коктейль и решительно тянет подругу за руку. Выйдя из кафе, мы направляемся в сторону небольшого парка, где мягкий свет фонарей создает причудливые тени на дорожках. Вечерний воздух прохладен и свеж. Поиски капитана оказываются недолгими, прямые аллеи парка просматриваются далеко вперед, а в этот час здесь царит безлюдие. Лишь две фигуры неподвижно стоят у центральной беседки. «Передаю вас в руки коллеги, Цзюньхао», капитан Фэн кивает в сторону. Рядом с ним стоит мужчина средних лет в строгом темном костюме. «Вот мое служебное удостоверение, чтобы у вас не возникло лишних вопросов», демонстрирует пластиковую карту с фотографией, именем и QR-кодом. «Увидимся позже, Фэн Ин, а мы займемся нашими делами». Разговор с Цзюньхао много времени не занял. Становится очевидно, что капитан Фэн не просто поверхностно ознакомил коллегу с ситуацией, он провел детальный брифинг, охватив все критические аспекты дела. Благодаря этой предусмотрительности мы избегаем утомительного повторения уже озвученных фактов и можем сосредоточиться на перспективах дальнейшего взаимодействия. «Итак, могу ли я рассчитывать на ваше полное сотрудничество в предстоящих мероприятиях?» Подытоживает он. Между Ши Тин и Хуан Цзяньру пробегает едва уловимый обмен взглядами, молчаливое совещание, длящееся считанные секунды, итогом которого становится синхронное кивание. «Превосходно! Это открывает мне необходимые возможности. Наблюдая за чужой реакцией, я отчетливо осознаю, в удовлетворении от полученных ответов угадывается гораздо более масштабная перспектива. За внешне спокойной манерой Цзюньхао просматриваются возможные контуры чего-то серьезного, как вариант многоэтапного расследования или крупномасштабного мероприятия, значительно превосходящего рамки обычного дела». Происходит обмен номерами, звучит договоренность о следующем контакте. «Я считаю, за это нужно выпить», – озвучивает после всего Хуан. «Согласна», – подхватывает подруга. «Тем более пятница. Я лишь успеваю бросить последний взгляд вслед удаляющейся фигуре Цзюньхао, как внезапно чувствую, что твердые женские руки решительно берут меня под локти. Сдержанное хихиканье наполняет вечерний воздух, пока меня буквально ведут. Нет, тащит, в неизвестном направлении. Немного позже. «Повторите, пожалуйста», Хуан обращается к бармену, имея в виду пустой бокал. «Я допиваю остатки своего напитка, мысленно сравнивая с тем, что подают в горизонте. Приходится признать, тамошняя выпивка определенно превосходит этот коктейль по качеству. Впрочем, дело вкуса, у каждого мастера за барной стойкой свой неповторимый подход к делу, своя философия смешивания ингредиентов. «А не хочешь еще кое-куда заглянуть?» – вкрадчиво спрашивает Шитин у подруги. «А есть идеи?» – в глазах Уран загораются не совсем трезвым любопытством. Дамы начинают обмениваться тихими репликами. Женский шепот прерывается сдержанным смешком. Взгляды то и дело скользят в мою сторону. Лян Вэй, Хуан, явно исполняет роль делегата в маленьком заговоре. Тут совсем недалеко находится одно интересное заведение. Какое? Поверь, тебе понравится. В голосе второй паспортистки звучат едва сдерживаемые нотки веселья. Особенно учитывая сегодняшнюю неудачу с сауной. Ты нам сегодня сильно помог. Так что справедливость требует исправить ситуацию. Хуан допивает коктейль. Скажи честно. Ты хоть раз был в настоящем хаммаме? Поправляя белое хлопковое полотенце, ожидаю полицейских у входа в хаммам. Мысленно отмечаю необычность ситуации. Еще утром я и представить не мог, что вечер закончится в турецкой бане в компании двух паспортисток. Дверь женской раздевалки открывается, дамы появляются одновременно. Обе закутаны в полотенце, их волосы убраны наверх и зафиксированы зажимами. Ну что, вперед! Хуан Цзяньру распахивает массивную дверь. Нас мгновенно окутывает волна влажного, пропитанного эвкалиптовыми эфирами воздуха. Температура здесь не такая убийственная, как в финской сауне, говорит Шитин, когда клубы пара на мгновение затуманивают ей зрение. Мы проходим в небольшое, роскошно оформленное помещение, как раз подходящее для небольших компаний. Мраморный пол приятно согревает босые ступни. По периметру расположены широкие полки из теплого полированного мрамора, а в центре зала привлекает внимание особый лежак с выгравированным схематическим изображением человеческого тела. Мы на эти два, тебе, центральный, Хуан потягивается. Ложись так, направляет меня Шитин, чтобы тело точно повторяло анатомические выемки. И лучше поправь полотенце, иначе можешь обжечься. В их глазах я вновь замечаю то, что заставляет насторожиться. Почему именно мне и именно туда? Чувствую подвох. А ты думаешь, здесь просто так $300 в час берут? Смеется подруга Хуан. Старший лейтенант берет с мраморной полки флакон масла и с совершенно деловым видом подходит ко мне. Излишнее тепло негативно влияет на мужскую репродуктивную систему. Общеизвестный факт, объясняет она. Но именно здесь, кивок в сторону лежака, предусмотрен специальный подогрев. Подогрев? Ты не видишь, но в мраморе есть маленькие отверстия для подачи теплого воздуха. Любопытство пересиливает, и я пытаюсь разглядеть в отполированной поверхности то, о чем она говорит. Ложись обратно, сейчас продемонстрирую в действии. У тебя сейчас там, она бросает взгляд в паховую область, все само придет в движение. С вами и так бы все зашевилось. Поймав на себе настойчивые взгляды дам, я возвращаюсь на лежак. Полицейская подходит к сенсорной панели на стене и нажимает несколько кнопок. Я ощущаю через полотенце струйки теплого воздуха, воздействующие на вполне определенную зону. Лучше перестрахуемся, чтоб на двоих хватило, нетрезво подмигивает Хуан. Я думал, ты более ревнивая, удивляюсь. Если бы ты был на год-два младше, еще можно было бы рассматривать вариант с замужеством, пожимает плечами старший лейтенант. Давая понять, что разница в возрасте делает такие перспективы неактуальными. К тому же, у меня сейчас нет конкретного жениха, у Шитин тоже. Мы женщины активные, с нормальным темпераментом. Физиологию никто не отменял, так что наслаждайся моментом. Должно же иногда и мужикам вести. Что-то мне слабо верится в подобный альтруизм. Уже поздно сомневаться. Заливается смехом Хуан. А почему ты сразу отмела мысль о замужестве? Спрашиваю из упрямства. Есть примеры браков, где жена на 20 лет старше мужа и они счастливы. Паспортистки синхронно упирают руки в бока и смотрят на меня, словно я сказал что-то невероятное. Ну-ка, конкретные примеры. Президент Франции Эммануэль Макрон. Про него ничего не скажу, всей ситуации не знаю, чешет за ухом Хуан Цзяньру. Лян Вэй, а сколько у них детей в браке? С коварной ухмылкой интересуется ее подруга. Не припоминаю информации ни об одном ребенке в СМИ. А знаешь почему? Потому что их нет. В Китае совершенно другие реалии. Поверь моему опыту, продолжает Хуан, я ежедневно вижу сотни паспортов. Мужчины после 45 обычно всего добиваются в жизни. У них собственный бизнес, серьезные корпоративные должности. Это люди с деньгами и положением. Жена обычно на год-два младше, максимум ровесница. У них есть дети, иногда маленькие, иногда подростки. Хочешь, расскажу два типичных сценария таких отношений? Рассказывай, заинтриговала. Сначала приходит муж с женой и детьми, Трогательная семейная картина. Планируют отпуск на каком-нибудь курорте. А потом через пару месяцев мы снова встречаем этих мужиков, но при других условиях. Ага, и сроки у них часто горят, потому что удача на пекинских мужиков за 45 редко сваливается. Подруга прекрасно понимает, о чем речь. Старший лейтенант потирает указательный палец большой. Больше половины оформляют документы срочно и по негласному тарифу. Паспортистки прекрасно понимают подстрочник, но не я. А зачем они возвращаются? Так все просто. Заходит в кабинет стыдливо, в темных очках, держа за руку якобы младшую пятиродную сестру или кого-то еще из далекой провинции. И эта родственница совершенно случайно младше на 25 лет. Студентка престижного университета, но из небогатой семьи. Да-да, кивает Шитин. Абсолютно стандартный сценарий. Откуда вы знаете про финансовое положение ее семьи? Паспортистки с хохотом хлопают друг друга по ладоням. Мы сразу на входе видим, кто из какой семьи, фыркает Хуан. Поработаешь на нашем месте, тоже научишься. Видно все, от марки машины до линии метро, которой пользуются. И у кого сколько папа зарабатывает, подхватывает подруга весело. Так вот, дальше глава семейства оформляет этой девушке паспорт, а потом мы из единой базы видим, что они пересекли границу вместе на одном рейсе через 5 дней. Возвращались тоже вместе. Я пару раз из принципа проверяла. С такими обычно регулярно путешествуют, а законная жена в ближайший год из Пекина не выезжает, подхватывает Шитин. Да и в целом бабы у них периодически меняются, но уже из других городов и с другими паспортами. Бывает же. А как это связано с моим предыдущим вопросом? Хуан Цзяньру подходит ближе и усаживается на лежак рядом. Мужчины часто не задумываются, но когда женится сразу после 20 и проводит в браке столько же, к 50 им кое-что становится интересным по второму кругу. Седина в голову, бес в ребро, тихо бормочу. У женщины в этом возрасте приоритеты кардинально меняются, их увлекают внуки, другие интересы. Либидо, чтобы сказать мягко, уверенно отходит на задний план. Жены в полтос даже не догадываются, что мужчине может быть интересно 3 раза в день, в то время как им самим не интересно даже раз в неделю. Интим – штука сложная, явление знакомое, продолжайте. Да что тут продолжать, ты и сам все прекрасно понимаешь. Шитин ложится на лежак и устремляет взгляд в потолок. Их мужья начинают решать проблему с учетом доступных финансовых ресурсов. В нашей столице, так уж вышло, бедных не водится. До сих пор не понимаю, к чему ты клонишь. Это ответ на твой вопрос о замужестве. Если такие проблемы возникают при жене-ровеснице, что будет, если она старше на 12 лет, как в нашем случае? Мне будет 50, а тебе только 38. Я что, дура, замуж за тебя выходить? Говорю открытым текстом. В принципе, логика понятна, но звучит как-то обесценивающе. Обидеть не хотела, но ты же знаешь, что я права. Скажу больше, ты можешь сейчас в чем угодно клясться, но мимо нас проходит столько 50-летних женатиков с молодыми любовницами, что я уже сбилась со счета. Мы вас, кстати, не обвиняем, так природа устроена. Ладно, ты упоминала 2 сценария, какой второй? Я хочу, чтобы к 45 у меня был пентхаус в Валенсии на мое имя, скромная квартирка за 300 тысяч долларов и машина, Lamborghini Diablo, чтобы, выйдя на пенсию, я жила у Средиземного моря. Но хочу я это все сейчас, дорогой мой, через сколько недель ты сможешь осуществить мое желание? Чисто подарок девушке, хотя бы к китайскому Новому году успеешь? Мои брови хмурятся, тело из лежачего положения перетекает в сидячее. А как все хорошо начиналось? Я же просто объясняю логику, не обижайся, хмыкает Хуан. Из тебя нужно делать успешного человека, это годы. Твоя будущая невеста или жена наверняка с этим справится, да ты и сам все сможешь. Но мне уже не столько лет, чтобы ждать твоих 32 или пока ты станешь миллионером. К тебе претензий нет, просто у меня свои запросы и временные рамки. Видимо, так и выглядит психологический контакт между особями противоположного пола, находящимися на вершинах иерархии сексуальной привлекательности, задумчиво отвечаю. От скромности ты не умрешь, парирует Хуан. В этот момент из-за стены доносится звон моего телефона. Направляюсь в раздевалку и вижу на экране международный номер. Возвращаюсь к полицейским и отвечаю на вызов. Слушаю. Добрый вечер, меня зовут Сато Хироши. Я ассистент-переводчик докторов Танаки Кантара и Ямамото Рюнаки. По вашей просьбе мы прилетели в аэропорт Пекина, Через час пройдем пограничный контроль и... От этих слов у меня падает все на свете, включая настрой на хаммом. Мысленно понимая, чем закончится этот разговор, включаю громкую связь, чтобы паспортистки не подумали чего лишнего. Мы бы хотели, чтобы вы встретили нас в аэропорту. Необходимо обсудить некоторые важные моменты перед нашим совместным вылетом в Корею. Извините, это настолько неожиданно, признаюсь я, чувствуя, как рушатся планы на вечер. Вы ведь спросили об услуге, я ничего не путаю, уточняет японец вежливо, но настойчиво. Да, просил, конечно, спасибо, что прилетели. К сожалению, мы не смогли связаться с заказчицей Лиминьюи. У нее такая особенность, ложится спать и отключает звук на телефоне, объясняю. Логично, мы же не предупреждали о прилете. Те люди, кто нас направил, и я как переводчик структуры, которую вы запрашивали, не сообщаем о своих визитах заранее. Тем более случайным контактерам вроде вас, вы наверняка понимаете, почему. Эндуш, я очень надеюсь, что вы найдете возможность приехать, если мы вам действительно нужны. Японец ставит вопрос ребром. Если сейчас откажусь, второго шанса для дяди Лиминьюи не будет. Понял вас. Сколько у меня времени? Час. Паспортистки начинают крутить пальцами у висков. Не успеваю закончить разговор, как Хуран Цзяньру дает мне подзатыльник и указывает на дверь. Надо ехать, езжай, а мы здесь останемся. Все равно уплачено. В аэропорт с тобой уж точно не поедем, категорично заявляет она. Да и не надо, отдыхайте, вздыхаю в ответ голосом, полным сожаления. Женщины недовольно качают головами, устраиваясь поудобнее на лежаках, они явно не в восторге от такого поворота событий. Выезжаю в аэропорт прямо сейчас, говорю японцу, быстрым шагом направляясь к раздевалке.